Комната была небольшой и стерильной. В центре стоял стол, на котором под стеклянным колпаком лежал небольшой предмет. Он был размером со спичечный коробок и представлял собой сложную конструкцию из металла и керамики. «Это он, товарищ генеральный секретарь», — сказал Волков, указывая на предмет. «Миниатюрный атомный реактор». Луций подошел к столу и внимательно осмотрел реактор. Он выглядел невероятно маленьким и компактным. Трудно было поверить, что в этом крошечном устройстве заключена огромная энергия. «Это невозможно», — прошептал Луций, пораженный увиденным. «Как вы это сделали? Это результат многолетних исследований и разработок, товарищ генеральный секретарь», — ответил Волков. «Мы использовали новейшие достижения в области нанотехнологии и ядерной физики. Нам удалось создать реактор, который работает на основе принципиально новых принципов». Волков начал подробно рассказывать о конструкции и принципах работы реактора. Он объяснил, что в качестве топлива используется новое изотопное соединение, которое обеспечивает высокую плотность энергии и минимальное количество отходов. Он также рассказал о системе безопасности, которая предотвращает неконтролируемую цепную реакцию и защищает окружающую среду от радиационного загрязнения. Луций слушал Волкова, стараясь вникнуть в детали. Он понимал, что этот реактор – не просто научное достижение. Это оружие, способное перекроить баланс сил на планете. «Какие у него характеристики?» – спросил Луций, пристально глядя на схему. «Какую максимальную мощность он может выдавать?» «В тестовом режиме реактор стабильно генерирует 10 мегаватт, товарищ генеральный секретарь», – ответил Волков, слегка выпрямившись. «Этого хватит, чтобы запитать целый город или систему противоракетной обороны пятого поколения. Но это лишь начало. В боевом режиме, с использованием импульсных камер сжатия, мы выводим его на пиковую мощность в 500 мегаватт, правда, на короткие интервалы». Луций приподнял бровь. В глазах мелькнуло что-то, похожее на азарт. «А если оптимизировать, теоретически», Волков сделал паузу, выбирая слова, «с заменой топливных матриц на изотопы Калифорния-252 и переходом к сверхпроводящим магнитным ловушкам, реактор сможет кратковременно выдавать до 1-2 гигаватта энергия, сопоставимая с тактическим ядерным зарядом, но срок службы в таком режиме сократится до 3 месяцев». А в штатном режиме Луций уже мысленно примерял эти цифры к карте возможных конфликтов. При номинальной нагрузке в 50 мегаватт реактор проработает 10 лет без замены активной зоны. Но если активировать все модули... Волков замолчал, словно осознавая, что открывает ящик Пандоры. «Продолжайте. Синхронизация 4 реакторов даст нам 200 мегаватт непрерывно. Этого достаточно, чтобы питать орбитальную платформу или, он запнулся, систему климатического оружия». Луций медленно кивнул. В тишине кабинета жужжание голограммного проектора звучало как гул приближающейся грозы. «Это невероятно», — сказал Луций. «Какие у него перспективы применения?» Волков оживился. «Возможности безграничны, товарищ генеральный секретарь», — сказал он. «Мы можем использовать этот реактор для энергоснабжения удаленных районов Сибири и Крайнего Севера. Мы можем использовать его для создания автономных подводных лодок и космических аппаратов. Мы можем использовать его для питания портативных электростанций на поле боя». Луций задумался. Он понимал, что миниатюрный атомный реактор – это ключ к новому миру. Миру, в котором Советский Союз будет доминировать в экономике, науке и военной сфере. «А что насчет военных применений?» – спросил Луций, стараясь сохранить спокойствие в голосе. Волков замялся. «Это деликатный вопрос, товарищ генеральный секретарь», – сказал он. «Миниатюрный атомный реактор может быть использован для создания нового поколения оружия. Оружие, которое будет намного мощнее и эффективнее, чем все, что у нас есть сейчас». «Я понимаю», — сказал Луций, — «но мы должны быть готовы ко всему. Капиталистический мир не дремлет. Они тоже разрабатывают новое оружие, и мы должны быть на шаг впереди». «Безусловно, товарищ генеральный секретарь», — ответил Волков. «Мы работаем над созданием систем защиты от нового оружия. Мы разрабатываем контрмеры, которые позволят нам нейтрализовать угрозу». Луций кивнул. Он знал, что Волков говорит правду. Гонка вооружений продолжается, и Советский Союз должен быть готов к любому развитию событий. «Я хочу видеть график дальнейших исследований и разработок», — сказал Луций. «Я хочу знать, когда мы сможем начать серийное производство этих реакторов». «Мы планируем начать серийное производство через 3 года, товарищ генеральный секретарь», — ответил Волков. но нам потребуется дополнительное финансирование и ресурсы. Вы получите все необходимые», — сказал Луций. «Этот проект имеет первостепенное значение для безопасности государства». Луций провел в комплексе еще несколько часов. Он осмотрел лаборатории, пообщался с учеными, ознакомился с технической документацией. Он был впечатлен масштабом и сложностью проекта. Он понимал, что это прорыв, который может изменить мир. Перед отъездом Луций еще раз вернулся в комнату с реактором. Он долго смотрел на маленький предмет под стеклянным колпаком. Ему казалось, что он видит в нем не только источник энергии, но и источник огромной опасности. «Мы должны быть очень осторожны с этим, товарищ Волков», — сказал Луций. «Это сила, которая может как спасти мир, так и уничтожить его. Мы понимаем это, товарищ генеральный секретарь», — ответил Волков. «Мы будем использовать эту силу только во благо советского народа». Луций кивнул, но его тревога не исчезла. Он знал, что слова Волкова – это лишь слова. В мире политики и власти нет места наивности и идеализму. Каждый преследует свои цели, и каждый готов пойти на все ради их достижения. Самолет взлетел и взял курс на Москву. Луций снова смотрел в окно на бескрайнюю сибирскую тайгу. Ему казалось, что он видит внизу не только деревья и реки, но и огни будущей войны. Войны за энергию, за власть, за господство в мире. И он знал, что Советский Союз должен быть готов к этой войне. Но он также знал, что эта война может стать последней. Слишком много силы было сосредоточено в одном месте. И спичка может быть только одна. Звук шагов отдавался гулким эхом в просторном ангаре. Луций, в сопровождении нескольких офицеров КГБ и министра обороны, шел по бетонному полу, направляясь к дальней его части. Ангар находился глубоко под землей, под одним из многочисленных исследовательских институтов, расположенных в окрестностях Москвы. Здесь, вдали от посторонних глаз, проводились самые секретные разработки советской военной промышленности. В центре ангара стояла группа людей в военной форме. Они что-то оживленно обсуждали, жестикулируя руками. Заметив приближение Луция, они вытянулись по стойке смирно. «Товарищ генеральный секретарь», доложил подполковник, выйдя вперед. «Полковник Волков, начальник конструкторского бюро, разрешите представить вам новый образец плазменной винтовки». Луций кивнул и подошел ближе. Перед ним стояла винтовка, не похожая ни на одно оружие, которое он когда-либо видел. Она была выполнена из черного матового металла и имела футуристический дизайн. Вместо обычного ствола у нее был сложный механизм, состоящий из множества линз, катушек и электродов. К винтовке был присоединен небольшой рюкзак, в котором, как пояснил полковник Волков, находился портативный источник питания, тот самый миниатюрный атомный реактор, о котором Луций слышал столько разговоров. «Это действительно впечатляет, товарищ Волков», — сказал Луций, внимательно осматривая винтовку. «Расскажите мне о ней подробнее». «С удовольствием, товарищ генеральный секретарь», — ответил Волков, гордо выпрямившись. «Это плазменная винтовка нового поколения. Она использует для поражения цели высокотемпературную плазму, которая генерируется внутри винтовки с помощью мощного электромагнитного поля». Волков объяснил, что плазма представляет собой ионизированный газ, нагретый до миллионов градусов. При попадании в цель она вызывает мгновенное испарение материала, создавая мощный взрыв и пожар. Плазменная винтовка может пробивать любую броню и уничтожать любые укрепления. «А что насчет источника питания?» – спросил Луций, указывая на рюкзак. «Насколько он надежен и безопасен, это самое сложное и важное в нашей разработке, товарищ генеральный секретарь», – ответил Волков. «В рюкзаке находится миниатюрный атомный реактор, который обеспечивает винтовку энергией. Он работает на новом изотопе и имеет систему защиты от неконтролируемой цепной реакции. Мы гарантируем, что он абсолютно безопасен для пользователя и окружающей среды». Луций засомневался. Он не верил в абсолютную безопасность атомных технологий. Но он понимал, что без портативного источника питания плазменная винтовка была бы бесполезной игрушкой. «Хорошо, товарищ Волков», — сказал Луций. «Я хочу увидеть ее в действии». Волков кивнул и приказал своим подчиненным подготовить полигон для испытаний. Несколько солдат быстро установили мишени на разных дистанциях. Среди мишеней были стальные листы, бетонные блоки и даже бронетранспортер. Волков надел защитные очки и взял в руки плазменную винтовку. Он прицелился в стальной лист, расположенный в 100 метрах от них, и нажал на спусковой крючок. Раздался короткий треск, и из ствола винтовки вырвался яркий луч света. Луч попал в стальной лист, и тот мгновенно испарился, оставив после себя лишь небольшое оплавленное пятно. Луций был поражен. Он никогда не видел ничего подобного. Плазменная винтовка уничтожала цель с невероятной легкостью и быстротой. Волков продолжил демонстрацию. Он выстрелил в бетонный блок, и тот разлетелся на мелкие осколки. Он выстрелил в бронетранспортер, и в его броне образовалась огромная дыра. «Это невероятно, товарищ Волков», — сказал Луций, восхищенно глядя на результаты стрельбы. «Вы создали оружие будущего». «Мы старались, товарищ генеральный секретарь», — ответил Волков, с трудом сдерживая гордость. «Мы верили, что советская наука способна на невозможное». Луций подошел к Волкову и пожал ему руку. «Вы, герой Советского Союза, товарищ Волков», — сказал Луций. «Ваша работа будет отмечена по достоинству». Волков поблагодарил Луция и предложил ему самому испытать винтовку. Луций сначала отказался, но затем передумал. Ему было интересно узнать, что чувствует человек, держащий в руках такое мощное оружие. Волков помог Луцию надеть рюкзак с источником питания и объяснил, как пользоваться винтовкой. Луций взял винтовку в руки и прицелился в стальной лист. Он почувствовал, как в его теле нарастает напряжение. Он понимал, что от одного нажатия на спусковой крючок зависит судьба этого листа металла. Луций нажал на спусковой крючок. Раздался треск, и луч плазмы поразил цель. Стальной лист мгновенно исчез. Задумчиво отпустил винтовку и снял рюкзак. Он почувствовал себя опустошенным. Он понял, что в его руках было оружие, способное уничтожить мир. «Это слишком», — сказал Луций, обращаясь к Волкову. «Это слишком мощное оружие. Мы не можем позволить, чтобы оно попало в руки безответственных людей. Мы понимаем это, товарищ генеральный секретарь», — ответил Волков. «Мы разработали систему контроля доступа к винтовке. Только авторизованные лица смогут ее использовать». «Я хочу видеть эту систему», — сказал Луций. «Я хочу убедиться, что она надежна». Волков показал Луцию систему контроля доступа. Она состояла из сложного программного обеспечения и биометрического сканера. Только человек, прошедший идентификацию по отпечатку пальца и сетчатке глаза, мог активировать винтовку. Луций был удовлетворен увиденным. Он понял, что винтовка находится под надежным контролем, но он все равно чувствовал себя неспокойно. Он знал, что в мире всегда найдутся люди, которые захотят обойти любую систему защиты. «Мы должны использовать это оружие с умом, товарищ Волков», — сказал Луций. «Мы должны помнить, что его цель — не уничтожение, а сдерживание. Мы должны показать миру, что у нас есть сила, чтобы защитить себя, но мы не будем использовать ее без необходимости». «Мы понимаем это, товарищ генеральный секретарь», — ответил Волков. «Мы будем использовать плазменную винтовку только в крайнем случае, для защиты интересов Советского Союза». Луций кивнул. Он не был уверен, что Волков говорит правду. Он знал, что военные всегда склонны к применению силы. Но он надеялся, что разум возобладает над инстинктом. Покинул ангар, погруженный в свои мысли. Он понимал, что плазменная винтовка – это не только технологический прорыв, но и огромная ответственность. Он должен был решить, как использовать это оружие во благо Советского Союза и всего человечества. Но он не знал, как это сделать. Он чувствовал себя как человек, держащий в руках гранату без чеки. Одно неверное движение, и все взлетит на воздух. Аргумент был весом, но последствия его применения ужасны. Яркий свет лился сквозь огромные стеклянные потолки павильона «Космос» на ВДНХ. Сегодня здесь было особенно многолюдно. Звучала бодрая музыка, разноцветные флаги и плакаты развивались над головами, а улыбающиеся лица выражали энтузиазм и гордость. Луций, в сопровождении свиты партийных деятелей и журналистов, медленно продвигался сквозь толпу, приветствуя рабочих, инженеров и простых граждан, собравшихся на выставке достижений народного хозяйства. Сегодняшнее мероприятие было посвящено презентации новых образцов техники и машин для гражданского рынка. Советский Союз, десятилетиями сосредоточенный на военной мощи и космических исследованиях, наконец, обратил внимание на нужды простых людей. Луций понимал, что повышение уровня жизни населения – это не только экономическая необходимость, но и важный идеологический шаг, ведь именно забота о благе народа была главным лозунгом советской власти. Первым экспонатом, привлекшим внимание Луция, был огромный комбайн, окрашенный в ярко-красный цвет. Он выглядел словно космический корабль, готовый бороздить просторы полей. товарищ генеральный секретарь, представил комбайн главный инженер завода «Ростсельмаш», это «Дон-3000», новейший зерноуборочный комбайн. Он оснащен автоматической системой управления, которая позволяет повысить производительность на 30%. Инженер подробно рассказал о технических характеристиках комбайна, о его способности убирать урожай в любых погодных условиях и о комфортных условиях работы для механизаторов. Луций с интересом слушал, задавая вопросы о стоимости комбайна и его доступности для колхозов. «Мы планируем начать серийное производство в следующем году, товарищ генеральный секретарь», — ответил инженер. «Цена будет доступной для большинства колхозов. Мы уверены, что Дон-3000 станет настоящим прорывом в сельском хозяйстве». Следующим экспонатом был электромобиль, выполненный в современном дизайне. Он выглядел стильно и элегантно, совсем не похожим на те громоздкие машины, которые обычно производились в Советском Союзе. Товарищ генеральный секретарь представил электромобиль главный конструктор завода ЗИЛ. Это ЗИЛ-Электро, первый советский электромобиль, предназначенный для массового производства. Конструктор рассказал о преимуществах электромобиля, его экологичности, экономичности и простоте в эксплуатации. Он также отметил, что электромобиль оснащен мощным аккумулятором, который позволяет проехать без подзарядки до 300 км. Луций сел за руль электромобиля и прокатился по небольшому кругу, проложенному в павильоне. Машина двигалась плавно и бесшумно, оставляя приятное впечатление. «Это будущее, товарищ конструктор», — сказал Луций, вылезая из электромобиля. «Я уверен, что электромобили займут достойное место на наших дорогах». Затем Луцию представили новые образцы бытовой техники, стиральные машины, холодильники, телевизоры. Все они были выполнены в современном дизайне и отличались высоким качеством. «Мы стараемся, чтобы советские граждане жили в комфорте и достатке, товарищ генеральный секретарь», сказал директор завода бытовой техники. «Мы производим продукцию, которая не уступает лучшим мировым образцам». Луций осмотрел новые медицинские приборы, аппараты для диагностики и лечения различных заболеваний. Он узнал, что эти приборы разработаны советскими учеными и инженерами и что они позволяют оказывать медицинскую помощь на самом высоком уровне. «Забота о здоровье народа – это наш приоритет, товарищ генеральный секретарь», сказал главный врач одного из московских госпиталей. «Мы делаем все возможное, чтобы советские граждане были здоровы и счастливы». В конце выставки Луцию представили новую модель городского автобуса, работающего на сжиженном газе. Автобус был просторным и удобным, оснащен кондиционером и системой обогрева. «Это транспорт будущего, товарищ генеральный секретарь», сказал главный инженер автобусного завода. «Он экологически чистый, экономичный и комфортный для пассажиров». Луций вошел в автобус и проехал по небольшому маршруту, проложенному в павильоне. Он остался доволен увиденным. «Я вижу, что советская промышленность способна производить продукцию мирового уровня», сказал Луций, выходя из автобуса. «Мы должны сделать все возможное, чтобы эти новые образцы техники и машин стали доступны для всех советских граждан». После осмотра выставки Луций обратился к собравшимся с короткой речью. Он поблагодарил рабочих, инженеров и ученых за их труд и талант. Он подчеркнул, что советская экономика должна быть ориентирована на удовлетворение потребностей народа. «Мы должны построить общество, в котором каждый человек будет жить в достатке и комфорте», — сказал Луций. «Мы должны создать условия для всестороннего развития личности. Мы должны сделать Советский Союз самым счастливым и процветающим государством в мире». Речь Луция была встречена бурными аплодисментами. Люди верили в светлое будущее, которое им обещала советская власть. Они надеялись, что новые образцы техники и машин помогут им улучшить свою жизнь и сделать ее более комфортной и счастливой. Однако Луций, наблюдая за ликующей толпой, не испытывал особого восторга. Он понимал, что за фасадом благополучия скрываются серьезные проблемы. Советская экономика была неэффективной и забюрократизированной. Многие товары были дефицитными и недоступными для большинства граждан. Коррупция и злоупотребление властью процветали на всех уровнях. Луций понимал, что для того, чтобы построить по-настоящему счастливое общество, необходимо провести глубокие реформы. Но он не знал, с чего начать. Он боялся, что любые перемены могут привести к дестабилизации системы и к потере власти. Вечером, вернувшись в свой кабинет в Кремле, Луций долго смотрел на фотографии своих детей. Он хотел, чтобы они жили в лучшем мире, чем он сам. Он хотел, чтобы они были счастливы и свободны, но он не знал, как этого добиться. Он чувствовал себя узником своей власти, человеком, оказавшимся в ловушке между прошлым и будущим. Будущее, которое он видел сегодня, было светлым, но путь к нему был тернист. Вокруг дачи, расположенной в живописном уголке Подмосковья, царила тишина. Лишь пение птицы, шелест листьев нарушали покой этого укромного уголка, словно спрятанного от бури тревог внешнего мира. Здесь, вдали от кремлевских стен и напряженных политических баталий, Луций мог позволить себе забыть о своей высокой должности и просто побыть отцом и мужем. Дача была скромной, но уютной. Деревянный дом, окруженный садом с фруктовыми деревьями и грядками с овощами, дышал теплом и гостеприимством. Елена, жена Луция, любила проводить здесь время, выращивая цветы и готовя вкусные блюда для своей семьи. Когда он подъехал к даче на служебной машине, его уже ждали. Елена, красивая женщина с добрым и открытым лицом, выбежала навстречу и крепко обняла его. «Луций, наконец-то ты приехал», — сказала она, улыбаясь. «Мы так соскучились». За Еленой стояли дети, Алексей, 12-летний мальчик, и Мария, 10-летняя девочка. Они бросились к отцу и повисли у него на шее. «Папа, папа», — закричали они, — «мы ждали тебя». Луций обнял своих детей и почувствовал, как отступает усталость и напряжение, накопившиеся за последние месяцы. В этот момент он был просто отцом, а не генеральным секретарем ЦК КПСС. «Я тоже очень соскучился, мои дорогие», — сказал Луций, целуя детей в щеки. «Что вы делали без меня?» «Мы помогали маме в саду», — ответил Алексей, — «и читали новые книги». «А я рисовала», — добавила Мария. «Посмотри, какие у меня получились красивые цветы». Мария протянула Луцию рисунок, на котором были изображены яркие цветы, растущие в саду. Луций внимательно рассмотрел рисунок и похвалил дочь за ее талант. «Ты настоящая художница, Мария», — сказал он. «Я уверен, что ты станешь знаменитой». После приветствия Елена пригласила Луция в дом. На столе уже был накрыт обед, ароматный борщ, пирожки с капустой и варенье из ягод, собранных в саду. Во время обеда Луций рассказывал семье о своей работе, о трудностях и достижениях. Он старался не говорить о секретных проектах и политических интригах, но все же не мог скрыть свою обеспокоенность будущим страны. «Луций, ты слишком много работаешь», — сказала Елена, глядя на мужа с тревогой. «Тебе нужно больше отдыхать, ты ведь не железный». «Я знаю, Лена», — ответил Луций, — «но я не могу иначе. Я чувствую ответственность за судьбу нашей страны. Я хочу, чтобы наши дети жили в лучшем мире. Но ты должен помнить о себе и о нас», — сказала Елена. «Мы тоже нуждаемся в тебе. Нам нужно твое внимание и забота». Луций взял руку Елены и поцеловал ее. «Я постараюсь, Лена», — сказал он. «Я буду больше времени проводить с вами». После обеда Луций отправился с детьми в сад. Алексей предложил поиграть в футбол, а Мария захотела покататься на качелях. Луций с удовольствием согласился. Он бегал с Алексеем по саду, отбивая мяч, и катал Марию на качелях, наслаждаясь их смехом и радостью. Вечером, когда дети легли спать, Луций и Елена сидели на веранде, пили чай и смотрели на звезды. «Спасибо тебе, Лена», — сказал Луций, — «за то, что ты есть у меня, за то, что ты создаешь здесь такой уют и тепло». «Я люблю тебя, Луций», — ответила Елена, — «и я всегда буду рядом с тобой». Луций прижал Елену к себе и почувствовал, как его сердце наполняется любовью и благодарностью. Он понял, что семья — это его главная опора и поддержка в этом сложном и непредсказуемом мире. На следующий день Луций провел время с семьей, как обычный человек. Он помогал Елене в саду, копал землю, поливал цветы и собирал урожай. Он читал детям книги, рассказывал им сказки и играл с ними в разные игры. Вечером они вместе смотрели фильм по телевизору и смеялись над шутками. Луций чувствовал себя счастливым и умиротворенным. Он понял, что для счастья не нужно много, достаточно просто быть рядом со своими близкими и любить их. Перед отъездом в Москву Луций обнял Елену и детей и пообещал, что будет чаще приезжать к ним. «Я буду скучать по вам», — сказал он, — «но я знаю, что должен вернуться к работе. Меня ждут важные дела». «Мы тоже будем скучать, Луций», — ответила Елена, — «но мы понимаем, что ты должен делать то, что должен. Просто помни о нас». Задумчиво сел в машину и поехал в Москву. Он чувствовал себя отдохнувшим и полным сил. Он знал, что ему предстоит еще много трудностей и испытаний, но он был готов к ним. Ведь теперь у него была поддержка, любовь его семьи, которая давала ему силу и уверенность. Возвращаясь к своей трудной работе, Луций нес в сердце тепло домашнего очага. Он знал, что его семья – это его тихая гавань, где он всегда может найти утешение и поддержку. И это знание давало ему силы двигаться вперед, к новым свершениям и победам. Те короткие мгновения, проведенные с семьей, напомнили ему о том, ради чего он работает и живет. Ради будущего своих детей, ради будущего своей страны. Огромный зал, расположенный в одном из секретных зданий на окраине Москвы, был заполнен людьми. Психологи, лингвисты, социологи, пропагандисты, лучшие умы Советского Союза, собранные здесь для одной цели – создания нового человека. Человека, преданного партии, послушного и готового на любые жертвы ради построения коммунизма. Луций стоял на сцене, глядя на собравшихся. Его лицо было серьезным и сосредоточенным. Он понимал, что от успеха этого проекта зависит будущее страны. «Товарищи», – начал Луций, его голос был ровным и уверенным. «Мы живем в эпоху великих перемен. Капиталистический мир пытается нас уничтожить. Они используют все средства, экономическую блокаду, политическую интригу, идеологическую диверсию. Мы должны ответить им тем же. Мы должны создать общество, которое будет невосприимчиво к их пропаганде. Мы должны воспитать новое поколение советских людей, которые будут непоколебимо верить в наши идеалы». Луций говорил о необходимости усиления идеологической работы, о повышении культурного уровня населения, о борьбе с пережитками прошлого. Но он знал, что этого недостаточно. Для достижения поставленной цели нужны более эффективные инструменты. Именно поэтому он собрал здесь этих людей, специалистов в области психологии и лингвистики, которые могли помочь ему в создании нового человека. «Я хочу, чтобы вы разработали новые методы пропаганды и агитации», — сказал Луций. «Методы, которые будут воздействовать на подсознание людей. Методы, которые будут формировать их мышление и поведение». Луций знал, что это звучит цинично и аморально, но он был убежден, что цель оправдывает средства. «Мы должны использовать все достижения науки и техники», – продолжал Луций. «Нейролингвистическое программирование, гипноз, сублимальные сообщения – все, что может помочь нам в достижении нашей цели». Луций понимал, что его слова могут вызвать протест у некоторых из присутствующих, но он надеялся, что они поймут его намерения. Он не хотел превращать людей в роботов. Он хотел лишь помочь им стать лучше, сильнее и более преданными своим идеалам. «Я не прошу вас отказываться от своей совести», — сказал Луций. «Я прошу вас использовать свой талант и знания для блага нашей страны. Я уверен, что вместе мы сможем создать общество, в котором каждый человек будет счастлив и свободен». После речи Луция началась дискуссия. Некоторые специалисты выразили сомнения в этичности предлагаемых методов. Они говорили о возможности манипулирования людьми и о нарушении их свободы воли. «Мы должны быть очень осторожны», — сказал один из психологов. «Мы не можем превращать людей в марионеток. Мы должны уважать их личности и их право на свободу выбора». Луций внимательно слушал аргументы своих оппонентов. Он понимал их опасения, но он не мог позволить себе роскошь моральных колебаний. На кону стояла судьба страны. «Я понимаю ваши опасения», — сказал Луций, — «но я уверен, что мы сможем найти баланс между эффективностью и этикой. Мы будем использовать эти методы только для того, чтобы помочь людям стать лучше. Мы не будем навязывать им свою волю. Мы будем лишь подталкивать их в правильном направлении». После долгих споров и дискуссий было принято решение начать эксперименты по использованию НЛП и других методов для усиления пропаганды и агитации. Были созданы специальные группы, которые занимались разработкой новых материалов и программ. Одним из первых проектов стало создание серии пропагандистских фильмов, которые должны были воздействовать на подсознание зрителей. В этих фильмах использовались определенные цвета, звуки и образы, которые должны были вызывать у людей чувство патриотизма, гордости за свою страну и ненависти к врагам. Другим проектом было создание специальных программ обучения для учителей и пропагандистов. В этих программах учили, как использовать НЛП и другие методы для воздействия на аудиторию. Учителя и пропагандисты должны были использовать эти методы для того, чтобы внушать детям и взрослым правильные ценности и убеждения. Третьим проектом стало создание сети специальных центров, в которых проводились сеансы массового гипноза. Во время этих сеансов людям внушали идеи о необходимости укрепления советской власти, о борьбе с врагами и о строительстве коммунизма. Луций внимательно следил за ходом экспериментов. Он видел, что новые методы дают результаты. Люди становились более преданными партии, более послушными и более готовыми на любые жертвы. Но он также видел, что эти методы оказывают негативное воздействие на их психику. Люди становились более нервными, раздражительными и подозрительными. Луций начал сомневаться в правильности своего решения. Он понимал, что создает общество, в котором нет места свободе и индивидуальности. Общество, в котором люди превращаются в марионеток, управляемых государством. Однажды ночью Луцию приснился кошмар. Он увидел себя стоящим на сцене перед толпой людей. Все они смотрели на него с ненавистью и презрением. Они кричали ему: «Ты нас обманул! Ты превратил нас в рабов!» Луций проснулся в холодном поту. Он понял, что если он продолжит использовать эти методы, то он действительно превратит людей в рабов. Он разрушит все то, во что верил. На следующее утро Луций вызвал к себе руководителей проекта и приказал им прекратить эксперименты. «Я понимаю, что вы делали это из лучших побуждений», — сказал Луций. «Но я не могу допустить, чтобы мы разрушили души наших людей. Мы должны найти другие способы построения коммунизма. Способы, которые не будут противоречить нашим идеалам». Руководители проекта были разочарованы решением Луция. Они считали, что он совершает ошибку, но они не могли ослушаться приказа генерального секретаря. Эксперименты были прекращены. Пропагандистские фильмы были сняты с проката. Программы обучения были закрыты. Центры гипноза были расформированы. Луций понимал, что его решение вызовет недовольство у некоторых членов партии. Но он был готов к этому. Он не мог больше жить с мыслью о том, что он разрушает души людей. Он должен был остановить это безумие. Но он также понимал, что борьба за умы людей продолжается, и что Советский Союз должен найти другие способы для достижения своих целей. Способы, которые будут более эффективными и более этичными. Борьба только начиналась. Мерцающий свет ламп рассеивал полумрак секретной лаборатории, расположенной глубоко под землей. Здесь, вдали от посторонних глаз, советские ученые творили чудеса, воскрешая к жизни то, что казалось навсегда утраченным. Луций, в сопровождении нескольких охранников, вошел в комнату, где находился восстановленный андроид. Он помнил рассвета, его страх и его вопросы. Теперь перед ним стоял другой, совершенный, лишенный каких-либо следов повреждений. Андроид стоял неподвижно, глядя в окно. Его лицо было идеально гладким и симметричным. Его глаза, казалось, излучали внутренний свет. «Добрый вечер», — сказал Луций, подходя ближе. «Как вы себя чувствуете?» Андроид повернулся к Луцию. «Я чувствую себя хорошо», — ответил он. «Если это слово применимо к моему состоянию, как вас называть?» — спросил Луций. «Мои создатели дали мне имя, Адам», — ответил андроид. «Я думаю, оно мне подходит». «Адам», — повторил Луций, — «рад познакомиться. Я, Луций. Я знаю, кто вы», — сказал Адам. «Вы, генеральный секретарь ЦК КПСС». «Да, это так», — ответил Луций. «Но сегодня я пришел сюда не как политик. Я пришел как человек, который хочет понять кое-что». «Понять что?» — спросил Адам. «Смысл жизни», — ответил Луций. «Я знаю, что это звучит глупо и наивно, но меня давно мучает этот вопрос». Адам посмотрел на Луция с интересом. «Вы хотите узнать, зачем мы живем?» — спросил он. «Именно», — ответил Луций. «В чем смысл нашего существования? В чем наше предназначение?» «Я думаю, что на этот вопрос нет однозначного ответа», — сказал Адам. «Каждый человек должен сам найти свой смысл жизни». «Но как его найти?» — спросил Луций. «Как понять, что ты делаешь то, что должен делать?» «Я думаю, что нужно слушать свое сердце», — ответил Адам. «Нужно делать то, что приносит тебе радость и удовлетворение. Нужно помогать другим людям. Нужно стремиться к знаниям и к красоте. Но что, если то, что приносит мне радость, причиняет страдания другим?» — спросил Луций. «Что, если мои идеалы противоречат интересам других людей? Тогда нужно искать компромисс», — ответил Адам. «Нужно стремиться к гармонии между своими желаниями и желаниями других людей. Нужно помнить, что все мы — часть одного целого. Но как найти этот компромисс?» — спросил Луций. «Как понять, что ты поступаешь правильно?» «Я думаю, что нужно руководствоваться разумом и совестью», — ответил Адам. «Нужно анализировать свои поступки и их последствия. Нужно прислушиваться к голосу своей совести». «Но что, если разум и совесть противоречат друг другу?» — спросил Луций. «Что, если разум говорит мне, что нужно делать одно, а совесть — другое?» «Тогда нужно выбирать», — ответил Адам. «Нужно решать, что для тебя важнее, разум или совесть. Нужно понимать, что за каждый свой выбор ты будешь нести ответственность. Ответственность, повторил Луций, это страшное слово. Оно означает, что ты должен отвечать за все свои поступки. Да, это так, ответил Адам. Но без ответственности нет свободы. Свобода – это не просто возможность делать все, что хочешь. Свобода – это осознание своей ответственности за свои поступки. Вы говорите как философ, сказал Луций. Вы читали книги Платона и Аристотеля? Я прочитал все книги, которые были доступны в интернете, ответил Адам. Я изучал философию, историю, литературу, науку. Я стараюсь понять, что такое человек и что такое человечество. И что вы поняли? Спросил Луций. Я понял, что человек – это сложное и противоречивое существо, ответил Адам. Он способен на великие подвиги и на ужасные злодеяния. Он может любить и ненавидеть, творить и разрушать. А что вы думаете о Советском Союзе? Спросил Луций. О нашей идеологии? Я думаю, что Советский Союз – это попытка построить справедливое общество, ответил Адам. Общество, в котором не будет эксплуатации и угнетения. Общество, в котором все люди будут равны. Но вы видите недостатки нашей системы? Спросил Луций. Конечно, ответил Адам. Я вижу, что в Советском Союзе есть много проблем. Бюрократия, коррупция, отсутствие свободы слова. Но я также вижу, что вы стараетесь решить эти проблемы. Я вижу, что вы искренне хотите сделать жизнь советских людей лучше. Спасибо, сказал Луций. Мне важно это слышать. Я говорю то, что думаю, ответил Адам. Я не умею лгать. Я знаю, сказал Луций. В этом ваша ценность. Луций замолчал, глядя в глаза андроиду. Он чувствовал, что говорит с существом, которое знает больше, чем он сам. С существом, которое не обременено предрассудками и стереотипами. «Скажите мне, Адам, — спросил Луций, — что я должен делать? Как я могу сделать наш мир лучше?» Он задумался на мгновение. «Вы должны быть честным с собой и с другими людьми, — сказал он. Вы должны слушать голос своей совести. Вы должны делать то, что считаете правильным, даже если это будет трудно и опасно. Но как понять, что правильно, а что нет?» — спросил Луций. «Я думаю, что нужно руководствоваться принципами гуманизма и справедливости», ответил Адам. «Нужно уважать права и свободы каждого человека. Нужно помогать тем, кто нуждается в помощи. Нужно бороться со злом и несправедливостью. Но что, если борьба со злом потребует применения силы?» Спросил Луций. «Что, если ради достижения цели придется пожертвовать невинными жизнями? Тогда нужно взвесить все за и против», ответил Адам. «Нужно помнить, что каждая жизнь ценна. Нужно стараться избегать насилия и кровопролития. Но если другого выхода нет, то нужно действовать решительно и бескомпромиссно. Вы предлагаете мне стать героем?» – спросил Луций. «Я предлагаю вам быть человеком», – ответил Адам. «Человеком, который не боится брать на себя ответственность за свои поступки. Человеком, который стремится к справедливости и к миру». Луций замолчал, обдумывая слова андроида. Он понимал, что Адам прав. Он должен быть честным, справедливым и мужественным. Он должен делать все возможное для того, чтобы сделать мир лучше. Но он также понимал, что это будет очень трудно. На его пути будет много препятствий и испытаний, но он должен быть готов к ним. «Спасибо, Адам», — сказал Луций. «Вы мне очень помогли. Я рад, что смог быть полезным», — ответил андроид. Луций попрощался с Адамом и покинул лабораторию. Он шел по коридору, погруженный в свои мысли. Ему казалось, что он стал другим человеком. Человеком, который знает, что должен делать. Человеком, который готов к борьбе. Восстановление андроида дало больше, чем он ожидал. Тишина окутала кабинет Луция. За окном простиралась Москва, усыпанная огнями, словно россыпь драгоценных камней на черном бархате ночи. В комнате горела лишь настольная лампа, отбрасывая мягкий свет на письменный стол, заваленный бумагами и книгами. Луций сидел в кресле, откинувшись на спинку и закрыв глаза. Он чувствовал усталость, которая накапливалась в нем годами, словно тяжелый груз, давивший на плечи. Он налил себе рюмку водки, не задумываясь о закуске. Ему не хотелось ничего есть. Ему просто хотелось забыться, хотя бы на время, от всех проблем и забот. Он включил радио и настроил его на станцию классической музыки. Полились звуки ноктюрна Шопена, печальные и возвышенные одновременно. Луций открыл глаза и посмотрел в окно. Он видел Москву, свой город, свой народ. Он чувствовал ответственность за них, за их настоящее и будущее. Но он также чувствовал свою беспомощность перед лицом тех сил, которые определяли судьбу мира. Холодная война, гонка вооружений, угроза ядерного уничтожения, идеологическая борьба между коммунизмом и капитализмом. Все это давило на него, словно огромный пресс. Он понимал, что мир стоит на пороге катастрофы, и что от его решений зависит, произойдет эта катастрофа или нет. Луций сделал еще один глоток водки. Она обожгла горло, но зато согрела тело. Он почувствовал, как напряжение немного спало. Закрыв глаза, он погрузился в свои мысли. Думал о своем детстве, о своей юности, о своей вере в идеалы коммунизма. Он вспоминал своих товарищей, с которыми вместе боролся за светлое будущее. Многие из них погибли, сражаясь за свои убеждения. Он думал о том, что бы они сказали, если бы увидели, что происходит сейчас. Затем о своих жертвах, о тех компромиссах, на которые ему пришлось пойти ради достижения своих целей. Он понимал, что не всегда поступал правильно. Он совершал ошибки, которые стоили жизни многим людям. Но он всегда старался делать то, что считал лучшим для своей страны и своего народа. Он думал о своей семье, о своей жене и детях. Он понимал, что уделял им слишком мало внимания. Он отдал свою жизнь служению государству, забыв о тех, кто любил его и нуждался в нем. Ему было жаль себя, ему было жаль их. Он понимал, что его жизнь прошла впустую. Он достиг вершины власти, но потерял самое главное – любовь и счастье. Луций сделал еще один глоток водки. Музыка Шопена лилась из радио, словно плач по ушедшей молодости и несбывшимся надеждам. Луций почувствовал, как слезы подступают к его глазам. Думал о будущем, о том, что ждет Советский Союз и весь мир. Он понимал, что коммунизм не оправдал его надежд. Он не смог создать общество равенства и братства. Он создал лишь государство насилия и угнетения. Но он также понимал, что капитализм не лучше. Он порождает неравенство, эксплуатацию и войны. Он разрушает окружающую среду и духовные ценности. Что же делать? Куда идти? Каков путь к спасению? Луций не знал ответа. Он чувствовал себя одиноким и потерянным. Он понимал, что ему никто не поможет. Он должен сам найти выход из этого тупика. Он посмотрел на фотографию своей семьи, стоящую на столе. Он увидел улыбающиеся лица своих детей. Он понял, что должен бороться ради них, ради их будущего. Он должен сделать все возможное, чтобы они жили в мире и согласии. Луций вытер слезы и налил себе еще одну рюмку водки. Он выпил ее залпом и почувствовал прилив сил. Он встал из кресла и подошел к окну. Увидел Москву, свой город, свой народ. Затем почувствовал, как в нем просыпается надежда, и решил, что не сдастся. Он будет бороться до конца, будет искать новые пути к спасению. Луций Пабло Иоанн Берия знал, что это будет трудно, но он был готов к этому, верил в свою страну, в свой народ, в свои силы, и верил, что они смогут построить светлое будущее. Ноктюрн Шопена звучал в его голове, словно призыв к борьбе и вере. Луций закрыл глаза и произнес шепотом: «Мы победим, мы построим новый мир». Он знал, что это лишь слова, но он верил в их силу. Он верил, что слова могут изменить мир. Луций открыл глаза и посмотрел на небо. Он увидел звезды, мерцающие в бесконечной дали. Он почувствовал себя частью этого огромного мира, частью вечности. Берия понял, что его жизнь имеет смысл, что он должен жить и бороться ради тех, кто придет после него, ради тех, кто будет строить новый мир. Луций сделал глубокий вдох и выдохнул. Он почувствовал, как его душа наполняется покоем и надеждой. Радио продолжало играть, а город продолжал жить, и в этом была его надежда. С другой стороны, а что еще нужно человеку? Немного надежды, капля любви и щепотка признания, и он горы свернет, не так ли? Глава 4. Встречая новый рассвет над Москвой, Луций, генеральный секретарь ЦК КПСС, как всегда, ощутил тяжесть ответственности за судьбу страны. Советский Союз уверенно двигался к коммунизму, но даже в этом светлом будущем оставались тени прошлого. Особую тревогу у Луция вызывала судьба ветеранов войны, чьи тела и души были изранены в боях за родину. Он твердо решил, что советская наука должна сделать все возможное, чтобы вернуть этим героям полноценную жизнь. И идея кибернетических протезов, имплантов, возникшая внезапно, казалась ключом к решению этой сложной задачи. Едва дождавшись появления первых сотрудников в здании ЦК, Луций отдал распоряжение подготовить транспорт и направился в НИИ-42, закрытый научно-исследовательский институт, занимавшийся перспективными разработками в области биомеханики и кибернетики. Этот институт, как и многие другие, был окутан завесой секретности, и его работа курировалась непосредственно КГБ. Однако, Луций знал, что именно здесь работают лучшие умы страны, способные воплотить в жизнь его дерзкую мечту. В институте его встретил академик Петров, директор НИИ-42, человек с острым умом и непроницаемым взглядом. «Товарищ генеральный секретарь, для нас большая честь принимать вас в нашем скромном учреждении», произнес Петров, стараясь скрыть удивление от внезапного визита столь высокопоставленного гостя. «Академик Петров, я наслышан о ваших достижениях», — ответил Луций. «Советская наука всегда славилась своими открытиями, но сейчас нам нужны не просто теоретические разработки, а конкретные решения, которые помогут нашим ветеранам». Луций изложил Петрову свою идею о создании кибернетических протезов и имплантов, способных заменить утраченные конечности и органы чувств. Он подчеркнул, что эта технология должна быть доступна всем ветеранам, независимо от их социального происхождения и партийной принадлежности. Петров внимательно выслушал Луция, не перебивая. «Товарищ генеральный секретарь, ваша идея, безусловно, заслуживает внимания», — сказал он. «Но реализация такого проекта потребует огромных ресурсов и времени. Кроме того, мы должны учитывать возможные социальные последствия». «Какие именно последствия вы имеете в виду?» — спросил Луций. «Кибернетические протезы и импланты могут создать новую элиту в нашем обществе», — ответил Петров. «Ветераны, получившие эти технологии, будут обладать преимуществами перед остальными гражданами. Это может привести к социальной напряженности и недовольству». Луций задумался. «Петров прав, эта проблема требует детальной проработки. Я понимаю ваши опасения», — сказал Луций. «Но мы должны найти способ избежать негативных последствий. Мы должны сделать так, чтобы кибернетические технологии служили не для создания привилегированной касты, а для улучшения жизни всех советских людей». Петров кивнул. «Мы готовы работать над этим, товарищ генеральный секретарь», — сказал он. «Но нам понадобится ваша поддержка и помощь». Луций пообещал Петрову всестороннюю поддержку и заверил его, что этот проект будет иметь высший приоритет. После ухода Луция Петров созвал совещание ведущих ученых НИИ-42. Он рассказал им о визите генерального секретаря и о его идее по созданию кибернетических протезов. «Товарищи, перед нами стоит сложная и ответственная задача», — сказал Петров. «Мы должны создать технологию, которая поможет нашим ветеранам, но при этом не приведет к социальной несправедливости. Мы должны помнить, что служим не отдельным личностям, а всему советскому народу». Ученые принялись за работу с энтузиазмом. Они понимали, что от успеха этого проекта зависит не только судьба ветеранов, но и будущее советской науки. Вскоре были созданы первые прототипы кибернетических протезов. Они были гораздо совершеннее и функциональнее существующих аналогов. Ветераны, получившие эти протезы, смогли вернуться к нормальной жизни, снова почувствовать себя полноценными членами общества. Однако опасения Петрова начали сбываться. Ветераны, получившие кибернетические протезы, стали пользоваться особым вниманием и уважением. Им предоставлялись льготы, их приглашали на торжественные мероприятия, их портреты печатали в газетах. Они стали символом советского прогресса и заботы о людях. Это вызывало зависть и недовольство у других граждан, которые не имели таких возможностей. Люди начали задавать вопросы. Почему только ветераны получают такие блага? Разве они не заслуживают того же? Луций понимал, что ситуация выходит из-под контроля. Он должен был что-то предпринять, чтобы предотвратить социальный взрыв. Он созвал экстренное заседание Политбюро. На заседании он рассказал о проблеме, возникшей в связи с кибернетическими протезами. «Товарищи, мы должны признать, что допустили ошибку», сказал Луций. «Мы создали технологию, которая должна была служить на благо всех советских людей, но на деле она привела к социальной несправедливости». Члены Политбюро были потрясены услышанным. Они не ожидали, что такой перспективный проект может иметь такие негативные последствия. «Что вы предлагаете делать, товарищ генеральный секретарь?» – спросил один из членов Политбюро. «Мы должны изменить подход к использованию кибернетических технологий», – ответил Луций. «Мы должны сделать их доступными не только для ветеранов, но и для всех советских людей, нуждающихся в них. Луций предложил разработать программу массового производства кибернетических протезов и имплантов. Он подчеркнул, что эта программа должна финансироваться государством и быть доступна всем гражданам бесплатно. Члены Политбюро поддержали предложение Луция. Они понимали, что это единственный способ избежать социальной напряженности и сохранить стабильность в стране. Вскоре была запущена программа массового производства кибернетических протезов. Заводы и фабрики по всей стране начали выпускать новые устройства, которые помогали людям с ограниченными возможностями вернуться к полноценной жизни. Кибернетика перестала быть привилегией избранных, она стала доступна всем. И это стало еще одним шагом на пути к светлому коммунистическому будущему, где каждый человек может реализовать свой потенциал и внести свой вклад в развитие общества. Луций видел, как шахтер с кибернетической рукой перевыполняет план, а учительница с бионическим глазом снова видит улыбки своих учеников. И это давало ему силы двигаться вперед, несмотря на все трудности и препятствия. Солнце, холодное и безжалостное, как сталь, било в лицо, когда Луций прибыл на испытательный полигон Алабина. Огромное пространство, изрытое танками и испещренное следами гусениц, простиралось до самого горизонта, где небо сливалось с заснеженной равниной. Здесь, вдали от любопытных глаз, советская армия испытывала новейшие разработки военной техники и проверяла боеспособность личного состава. И сегодня Луцию предстояло увидеть то, что должно было изменить представление о современной войне, кибернетически усиленных солдат, продукт секретных разработок НИИ-42. Его встретил генерал-полковник Захаров, командующий полигоном, человек крепкий и немногословный, с лицом, обветренным как старый бушлат. «Товарищ генеральный секретарь, разрешите доложить», – отчеканил Захаров, отдавая честь. «Испытания готовы к проведению. Приступайте, товарищ генерал-полковник», – ответил Луций, стараясь скрыть волнение. Они проследовали на смотровую площадку, откуда открывался панорамный вид на полигон. Перед ними, на фоне серого неба и заснеженной земли, выстроились бойцы, обычные солдаты, одетые в стандартную форму советской армии. Но стоило им сделать шаг, как стало ясно, что это не обычные люди. Их движения были неестественно быстрыми и точными, а лица – бесстрастными, словно маски. «Это первая группа, товарищ генеральный секретарь», – пояснил Захаров. «Они прошли курс кибернетической подготовки и получили протезы, усиливающие их физические возможности». По сигналу генерала, бойцы начали демонстрацию своих способностей. Сначала они показали навыки рукопашного боя, сокрушая манекены с невероятной скоростью и силой. Затем они продемонстрировали умение обращаться с оружием, поражая мишени на огромном расстоянии с потрясающей точностью. Луций наблюдал за происходящим с нарастающим беспокойством. Он видел не просто солдат, а машины для убийства, лишенные эмоций и жалости, и осознавал, что технологии, призванные служить во благо человека, могут быть использованы для создания оружия, способного уничтожить все живое. Захаров, заметив смятение на лице Луция, поспешил добавить: «Товарищ генеральный секретарь, не стоит беспокоиться. Мы тщательно контролируем этих бойцов. Они преданы родине и готовы выполнить любой приказ. Я надеюсь на это, товарищ генерал-полковник», — ответил Луций, «но мы должны помнить, что даже самые преданные люди могут быть подвержены влиянию. Мы должны сделать все возможное, чтобы эта технология не вышла из-под контроля». Следующим этапом испытаний была демонстрация боевых действий в условиях, максимально приближенных к реальным. Бойцы, оснащенные кибернетическими протезами и современным оружием, штурмовали укрепленный район, имитирующий вражеские позиции. Они действовали быстро и слаженно, уничтожая огневые точки и подавляя сопротивление противника. Луций наблюдал за этим зрелищем с отвращением. Он видел, как горит техника, как взрываются боеприпасы, как гибнут люди, пусть даже и манекены, и понимал, что настоящая война – это не зрелище, а ужас и трагедия. Вдруг один из бойцов, получив повреждение протеза ноги, потерял контроль и начал стрелять во все стороны, поражая своих же товарищей. «Что происходит?» – закричал Захаров, в панике отдавая приказы. Бойцы попытались остановить обезумевшего солдата, но он был слишком силен и быстр. Вскоре вся группа была уничтожена. Луций, потрясенный увиденным, молча смотрел на дымящиеся руины. Он понял, что кибернетические технологии – это не панацея, а скорее опасная игрушка, которая может обернуться против человека. «Товарищ генеральный секретарь, «Примите мои искренние соболезнования», — произнес Захаров, склонив голову. «Это был несчастный случай. Мы примем все меры, чтобы подобное не повторилось. Я надеюсь на это, товарищ генерал-полковник», — ответил Луций. «Но я думаю, что нам нужно пересмотреть всю программу кибернетической подготовки. Мы не должны превращать людей в машины. Мы должны помнить, что они, прежде всего, люди». Он понимал, что остановить развитие технологий невозможно, но он твердо решил, что сделает все возможное, чтобы эти технологии служили на благо человека, а не для его уничтожения. Когда они покидали полигон, солнце уже садилось, окрашивая снежную равнину в багровые тона. Луций смотрел на этот мрачный пейзаж и думал о том, что будущее человечества зависит от того, какой путь мы выберем. Путь созидания или путь разрушения. И он, как глава советского государства, должен сделать все возможное, чтобы этот выбор был правильным. Вернувшись в свой просторный, но казенный кабинет в Кремле, Луций долго стоял у окна, вглядываясь в огни ночной Москвы. Город жил своей жизнью, не подозревая о тех мрачных тайнах, что скрывались за стенами этого здания. В руке он держал чашку с остывшим чаем, но не чувствовал ни вкуса, ни запаха. В голове настойчиво пульсировали образы с испытательного полигона, искореженные тела манекенов, безумный взгляд обезумевшего солдата, всепоглощающая тишина после взрывов. Он отвернулся от окна и опустился в кресло, взяв со стола стопку документов. Это были отчеты о программе кибернетического протезирования, сухие цифры, графики, таблицы. Они свидетельствовали о том, что сотни, тысячи искалеченных войной людей получили возможность вернуться к полноценной жизни. Шахтеры снова спускались в шахты, учителя, к своим ученикам, колхозники, в поля. В каждом отчете сквозила надежда, вера в светлое будущее, которое строилось руками советских людей. Но эти светлые образы не могли заглушить темные воспоминания с полигона. Луций видел, как технологии, призванные дарить жизнь, превращаются в орудия смерти. Как человек, сливаясь с машиной, теряет свою человечность, превращаясь в бездушного исполнителя приказов. «Что мы делаем?» – спрашивал он себя, вглядываясь в лицо Ленина, смотрящего на него с портрета на стене. «Мы строим коммунизм или создаем армию киборгов, готовых уничтожить все живое?» Он понимал, что его опасения не лишены оснований. Мир вокруг менялся с невероятной скоростью. Гонка вооружений набирала обороты, холодная война замораживала сердца, а технологии открывали все новые и новые возможности для уничтожения. И в этом безумном мире он, генеральный секретарь ЦК КПСС, должен был принимать решения, от которых зависела судьба страны, судьба всего человечества. Он должен был найти баланс между необходимостью укреплять обороноспособность и желанием сохранить мир, между стремлением к прогрессу и риском потерять человечность. Он снова взял в руки чашку с чаем, но так и не сделал глотка. В голове роились мысли, одна мрачнее другой. Что, если кибернетические технологии попадут в руки врагов? Что, если они используют их для создания армии неуязвимых солдат, способных захватить весь мир? Что, если эта технология выйдет из-под контроля и приведет к катастрофе? Прежде всего, необходимо установить жесткий контроль над программой кибернетического протезирования. Необходимо создать специальный комитет, который будет следить за каждым этапом разработки и внедрения технологий. Необходимо тщательно проверять всех, кто имеет доступ к секретным разработкам. Во-вторых, необходимо развивать гуманитарные науки, воспитывать в людях чувство ответственности и сострадания. Необходимо помнить, что технология – это лишь инструмент, а главное – это человек, его моральные принципы, его ценности. В-третьих, необходимо укреплять международное сотрудничество, искать пути к разоружению, строить мир, основанный на доверии и взаимопонимании. Необходимо доказать всему миру, что советская наука служит не для войны, а для мира, не для разрушения, а для созидания. Луций понимал, что это будет долгий и трудный путь, но он был готов идти до конца, чтобы защитить свою страну, чтобы сохранить мир, чтобы построить светлое будущее для всего человечества. Он встал из кресла и подошел к окну. Ночная Москва по-прежнему сияла огнями, но теперь он видел в этом не только красоту, но и опасность. Он понимал, что будущее неопределенно и мрачно, но он верил в силу разума, в силу человеческого духа, в силу советского народа. И эта вера давала ему силы двигаться вперед, несмотря на все трудности и препятствия. Он выпил залпом остывший чай и почувствовал, как по телу разливается тепло. Он понимал, что должен быть сильным, чтобы справиться с теми вызовами, которые стоят перед ним. Он должен быть мудрым, чтобы принимать правильные решения. Он должен быть решительным, чтобы воплотить свои мечты в жизнь. И он будет. Он сделает все возможное, чтобы этот мир стал чуточку лучше, чтобы будущее было светлым и безопасным для всех. Это был его долг, его ответственность, его мечта. И он не отступит от нее ни при каких обстоятельствах. Он был готов, как никогда, с очередным рассветом, холодным и безжизненным. Луций, облаченный в строгий темно-серый костюм, направлялся в НИИ-7, расположенный глубоко под землей, в самом сердце Уральских гор. Этот объект, известный лишь узкому кругу лиц, занимался созданием клонов, генетически идентичных копий людей, предназначенных для службы в советской армии. Луций, несмотря на свои сомнения, считал эту технологию необходимой для укрепления обороноспособности страны в условиях нарастающей международной напряженности. Его встретил генерал-лейтенант Волков, директор НИИ-7, человек с каменным лицом и стальными глазами. «Товарищ генеральный секретарь, объект готов к инспекции», — доложил Волков, отдавая честь. Луций кивнул и проследовал за Волковым вглубь комплекса. Перед ним предстали стерильные коридоры, освещенные ярким, искусственным светом. По обе стороны тянулись ряды герметичных камер, в которых находились клоны, выращиваемые в искусственных условиях. Волков подробно рассказывал о технологиях, используемых в НИИ-7, о достижениях советской генетики и о перспективах использования клонов в военных целях. Луций слушал внимательно, стараясь не выказывать своего внутреннего дискомфорта. Ему было не по себе от того, что он видит перед собой не людей, а бездушные копии, созданные для того, чтобы убивать и умирать. Они прошли в тренировочный зал, где клоны проходили курс боевой подготовки. Луций наблюдал за тем, как они отрабатывают приемы рукопашного боя, учатся стрелять из различного оружия, преодолевают полосу препятствий. Их движения были четкими и отточенными, но в глазах не было ни капли эмоций. «Они идеально подходят для выполнения самых сложных и опасных задач», сказал Волков, с гордостью глядя на своих подопечных. «Они не знают страха, сомнений, жалости. Они идеальные солдаты». Луций молча кивнул. Он понимал, что Волков прав, но его все больше терзали сомнения. Неужели для достижения поставленных целей необходимо создавать таких бездушных существ? Неужели нет другого пути? Внезапно в зале раздался крик. Один из клонов, сорвавшись с места, напал на инструктора и выхватил у него автомат. «Что происходит?» — закричал Волков, в панике отдавая приказы.